Очередь между тем продвигалась, и вскоре Клёнов оказался в кафе. Подошел высокомерный робот с блокнотом и небрежно засунутый за пояс грязной тряпкой, изображавшей, очевидно, полотенце. Посетители стали перечислять названия незнакомых Клёнову блюд. Воспользовавшись образовавшейся паузой, он попросил повторить для него заказ соседа справа. Робот, даже не взглянув в его сторону, поскрипывая, удалился. Чем дальше от центра Федерации располагались поселения, тем чаще в этих приграничных колониях встречались приметы прошлого. Словно люди, раздвигая границы освоенного ими звездного пространства, вынуждены были платить за эту странную дань своему прошлому. Экономисты нашли этому явлению объяснение, связанное с законом Ронсона. Уменьшение количественных и качественных связей с материнской цивилизацией неизбежно приводило колонию к временному регрессу. Возможно, именно в этом кроется причина странного впечатления, произведенного на него первыми встречами с грядянами, взять хоть этого Бехтерова. Обстановка в кафе не менялась. Посетители сидели за своими столиками, уткнувшись в тарелки, и сосредоточенно жевали. Или ждали чего-то. «Почему они даже между собой не разговаривают?» – удивлялся Клёнов. «Ну хорошо, я здесь чужой, но ведь наверняка среди вошедших хоть двое-трое должны быть знакомы между собой». Тем не менее, ни звука не было слышно, только скрип половиц под ногами робота-официанта. Когда он почувствовал тревогу? Может быть, в этот момент? Во всяком случае, прежде чем робот подошел к его столику, незаметным движением он включил на своем наручном браслете универсальный анализатор. Передатчик-приемник, анализатор среды. Там много чего было в этом маленьком охраннике. Включил он его просто так, на всякий случай, сам не зная толком, чего, собственно, опасается. Но когда до робота оставалось 1-2 метра, он почувствовал укол в руку и слышимый ему одному писк сигнала тревоги. Мельком взглянув на циферблат, он понял, что в напитке, стоящем на подносе у робота, содержится неизвестная органика. Сок какого-нибудь местного растения? Плод, контрабандой привезенный из другой колонии? Наркотик? Перед ним уже стоял запотевший бокал желтоватой непрозрачной жидкости. Клёнов перевел луч анализатора на соседний столик. Результат не изменился. Теперь, по крайней мере, он знал, что подарок не предназначен ему лично. И самым странным в результате высвеченного информум анализа было словосочетание «неизвестная органика». Странным потому, что его аппарат имел возможность связываться со всепланетным хранилищем информации. И если соединение, попавшее в бокалы этого кафе, неизвестно там, что же получается? Пить эту штуку нельзя, надо что-то быстро предпринять, чтобы, не привлекая к себе внимания, забрать с собой образец этого напитка. Много ему не нужно, достаточно нескольких капель. Вытащив из салфетницы лоскуток синтетической ткани, он протер им наружную кромку бокала. Протер так, чтобы край ткани на несколько секунд погрузился в жидкость. Этого было достаточно. Выйдя из кафе, он вынул салфетку, незаметно перекочевавшую в его карман, и аккуратно упаковав ее в герметичный пластиковый мешок. Клёнов здорово устал от перелета. Смена обстановки, климата, гравитации. Все это подействовало на него не лучшим образом. И перед завтрашней встречей с председателем Совета Гридоса следовало хорошо отдохнуть. Отдых был сейчас важнее, чем сбор дополнительной информации. За один вечер он вряд ли узнает еще что-то важное. А вот от того, как пройдет завтрашняя беседа, будет зависеть многое. С первой же минуты председатель Совета Гридоса Адама Флинн произвел на Клёнова неприятное впечатление. Прежде всего, он был стар. Слишком стар для своей должности. Ему было, наверное, далеко за 100. Несмотря на возраст, он тщательно следил за своей внешностью. Холеные ногти, тщательно расчесанные и напомаженные волосы. Все вместе производило впечатление, что на уход за собственной персоной он тратит все немногие еще оставшиеся у него силы.